Информационное поле Земли. Информация, которой владеет Земля, является многоуровневой. Надо выделить информацию, содержащуюся в ее подсознании, соответствующую пройденному душой планеты эволюционному пути. Эта информация недоступна ни одному человеку. Она же формирует собственную память планеты. Имеется: первое. Кратковременная информация, даваемая на определенные циклы развития планеты и затем удаляемая. Второе. Временная информация, относящаяся к временным телам души планеты, даваемая на весь цикл ее существования в данном физическом теле и удаляемая после смерти планеты вместе с этими оболочками. Третье. Постоянная информация относится к подсознанию и постоянным конструкциям души планеты. Так что информация многосложная. Но человек пока может пользоваться только кратковременной информацией Земли, так как циклы развития человечества в 2-4 тысячи лет нельзя сравнивать с циклом развития планеты хотя бы в 1 миллиард лет. На данный момент ученые считают, что планета существует 4,5 миллиарда лет. Каждый параллельный мир Земли содержит информацию своего плана. При этом в ней имеется временная информация, которая при переходе на следующий уровень развития удаляется, и постоянная, можно сказать, отборочная, которая переходит в память души планеты. Знания Земли собираются в любые блоки памяти, временные или постоянные, по энергоканалам, специально предназначенным для сбора и передачи информации. Система, существующая в Земле, обрабатывает данные о планете, а также передает их выше. Земной план обладает своим информационным полем, которое делится по уровням, соответствующим планам существования нашего материального мира, планам минералов, растений, животных и прочих. Каждый план существования имеет свой базовый компьютер, собирающий всю информацию, соответствующую этому миру и тем существам, которых план объединяет. Данная физическая база содержит в кратковременной памяти даже мысли людей. В более длительную память входят их мысли как совокупность знаний. Отдельную информационную базу имеют камни, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые и так далее. Каждый отдельный вид. Все они в совокупности создают информационное поле материального мира, то есть его составляют разные категории знаний. Они в нем по-разному распределяются и классифицируются. Каждая категория знаний имеет свои специализированные блоки. Человек в любой настоящей жизни может пользоваться только информацией, соответствующей его уровню. Но имеются и такие знания в информационном поле физического мира, которыми он сможет воспользоваться только после того, как закончится цикл его воплощений на Земле, и он перейдет в тонкие планы существования. Но данные знания ему потребуются только в том случае, если он решит вступить на путь определителя или еще кого-то, работающего с Землей и человечеством. В этом случае необходимые знания откроются ему в расширенном объеме. И то, что не было известно ему о Земле и человеке, когда он находился в материальном теле, станет известно, и он сможет использовать необходимую информацию для своей новой работы. В общем информационном поле, относящемся к физическому миру, человечество с момента своего появления на Земле стало располагать собственным, можно сказать, информационным отделом. Никакая информация не смешивается, а все имеет четкое распределение. Поэтому даже разные цивилизации планеты имели свои отдельные части в этом общем отделе. Информационное поле у каждой цивилизации свое, что связано с уровнем развития планеты и самой цивилизации. Для каждой цивилизации высшими дается свое информационное поле. Цивилизации были разные по уровню развития, по тонкому строению, способностям. Поэтому одно информационное поле не могло совмещаться с другим. При подобной накладке новых данных на старое, последнее влияло бы отрицательно на новое, и развитие могло бы пойти совсем не по тому руслу, по которому требовалось. То есть одна информация мешала бы другой. К тому же, всегда информационное поле должно соответствовать программе данной цивилизации. Здесь имеются исторические блоки памяти, технические, творческие, научные, экономические и прочие, соответствующие развитию каждой цивилизации. Информационное поле подготавливается для каждой цивилизации в соответствии с уровнем ее развития, и программа развития цивилизации задает, какие знания следует открыть человечеству в тот либо иной период времени, а какие еще рано. Информационное поле должно соответствовать программе развития данной цивилизации. Все эти данные собираются в общем компьютере, ведающем развитием рас. Для будущей шестой расы объем информации по сравнению с нашей пятой расой возрастет, так как человек шестой расы должен развить мозг к концу установленного периода до 90%. Поэтому информация должна быть соответствующей и по объему, и по сложности. Но в то же время информация, поступающая человечеству, всегда будет ограничена определенными рамками. Человек не может познать больше, чем ему дозволено свыше. А то, что дозволено, он должен постичь в совершенстве, ибо это определяет путь его дальнейшего развития. Существует исторический блок памяти компьютера, где информация располагается соответственно движению времени человечества. Но и здесь любое распределение происходит в соответствии с уровнем энергетики информации. Время всегда задает информации определенный потенциал, так как его течение сопровождается ростом энергетических показателей тех энергий, которые оно несет и на которых строится прошлое, настоящее и будущее информация. Человеку также важно понять, почему существует закон отрицания-отрицания. То есть, каждому нужно научиться отрицать старое, как содержащее в себе энергии меньшего энергопотенциала, и переходить к постижению новой информации, несущей больший энергопотенциал и поэтому способствующей прогрессированию. Старая информация не способствует прогрессу души, так как ее энергопотенциал не может поднять душу на вышестоящий уровень. Можно сказать, что это чисто физический процесс. Поэтому желающие подняться выше должны усваивать информацию, строящуюся на более мощных энергиях, а потому несущих мощный энергопотенциал. Это касается любой души. и малый, как у человека, и такой большой, как у Земли. Но если говорить технически о том, что такое информационное поле для человечества, то это не что иное, как общий компьютер управителя Земли. Данное устройство можно назвать как угодно. Суть его будет соответствовать принципу хранения и распределения информации в компьютере. Только для высшего плана вся эта система имеет очень точную систематизацию и распределение. Помимо информации, находящейся во владении управителя Земли, планета располагает личной информацией, которая всегда будет принадлежать ей самой. Управители у души могут меняться, как и информация, находящаяся в их распоряжении, а собственная информация всегда будет находиться в душе планеты. Собственная информация планеты хранится в матрице ее подсознания, имеющего уровневое распределение. Здесь формируется память о стадийном становлении ее души. Собственное информационное поле Земли формировалось миллиарды лет. Оно включает память о ее существовании от начального момента создания до настоящего времени. Все данные построения относятся к личным приобретениям этой большой и сложной души. Она проходила совершенствование совершенно через другие процессы, чем, допустим, человек. У нее были свои ситуации и свои механизмы их прохождения, что отразилось на формировании ее памяти. Очень много информации, служащей для прогресса планеты, отсеивается. Это та информация, что относится к временной. Она играет только вспомогательную роль для течения других процессов. Помимо этого, существует общий информационный банк, который требуется определителю, ведущему планету по этапам развития. Общее информационное поле Земли представляет собой мощное техническое устройство, которое мы сравниваем с огромным компьютером, в котором вся информация разложена по полочкам уровням. Она классифицируется по однотипности и энергетической порядковости знаний. Управляет этим информационным банком определитель Земли. В его ведении находятся конкретно только земные знания. У Земли свой определитель, более высокого порядка, чем у человека. И у него свой компьютер, в котором содержатся знания, предназначенные для Земли, и не более того, что положено. Каждый параллельный мир обладает своим объемом информации, которая для другого мира является непригодной. А информации прошлого о человечестве ведает другая высшая личность, работающая с Землей. Человек может получить какую-то высокую информацию только с разрешения определителя Земли или даже ее управителя. Любая информация имеет свое конкретное место в общем хранилище. Она занимает место в своем отделе согласно ее энергетической накачке, так как информация одного рода отличается от другой по своему энергоемкостному содержанию. Для сбора информации в соответствующей отсеке существуют свои механизмы, свои процессы. Подобным же образом и на других планетах. От живых существ, населяющих планету, информация собирается в один информбанк, от самой планеты в другой, от параллельных миров в соответствующие отделы. Информация копится для того, чтобы потом легче было разобраться в работе всех и каждого находящегося на планете. После гибели физического тела планеты ведется доскональный разбор всех данных о планете, ее определителям и управителям. Рассматривается, что и как влияло на ее развитие, что способствовало деградации и так далее. Общее информационное поле, сокращенно информполе, относящееся к данной стадии развития, удаляется после смерти планеты и его анализа. А собственное информполе, принадлежащее ее душе, остается.